Пятый год по летоисчислению нового мира. Река Рио-Гранде. Знаешь, что я тебе скажу, Поль? Ты не первый год в форме и не хуже меня знаешь, что телохранители, по большей части, бездельники. Даже так? Это что, твой европейский опыт подсказывает? Можно сказать и так. Посуди сам. Телохранитель не идиот. И жить ему хочется не меньше, чем его боссу. И если охранник не полный придурок, то постарается снизить риск до минимального. Правда, клиенты редко прислушиваются к их советам. Телохранитель для них... Крим щелкнул пальцами. Это часть интерьера и показатель статуса в обществе. Когда ты достигаешь определенного уровня, у тебя должен быть личный охранник, даже если тебе никто не угрожает. Иначе в этом обществе тебя не поймут и не примут. За редким исключением, основная работа у телохранителей – отсеивать разную мелочь, вроде недовольных вкладчиков и слишком назойливых поклонников. Иногда, что уж греха таить, шефы сами нарываются на неприятности. Помню, мой бывший шеф нарвался на драку со своим деловым партнером. Представляешь? Сам же ее и спровоцировал. Потом собирал выбитые зубы с пола. Идиот. А ему, между прочим, утром надо было на презентацию торгового центра ехать. А охрана где была? Мы мирно беседовали, сидя в приемной. Кто же знал, что наши боссы начнут бизнес делить? Тем более, если кого-то и решили убить, то охрана мало поможет. Как говорил один умный человек, траектория полета пули от крутизны цели не зависит. Один точный выстрел, и все. Клиент замирает на асфальте, а его мозги украшают пейзаж причудливым натюрмортом. Если телохранитель начнет тебе рассказывать, как он доблестно и почти каждый день воюет, то это блеф. Я говорю про все эти байки в стиле «меня слишком часто убивали» и прочее. Это красиво звучит для разных впечатлительных дамочек, которых ты решил затащить в постель. Знаешь, из числа тех красавиц, кто любит брутальных парней. Что, даже стрелять не приходилось? Если телохранитель довел ситуацию до стрельбы, то ему пора увольняться. И он ни хрена не понимает своей профессии. Конечно, я не имею в виду парней из разных охранных контор, которые колесят по всему миру. Да, там стреляют почаще. Но и работают они, как правило, в неспокойных местах. К чему этот разговор, Шайя? Просто вспомнилось. Не все же мне ждать, когда ты, старая развалина, признаешься в своем романе с нашей медичкой. Началось. Выдохнул я и нащупал в кармане сигареты. Поль, ты помнишь, как мы с Шарлем тебе осколок вытаскивали? Неожиданно спросил Карим. Он неторопливо жевал утренний бутерброд с консервированной ветчиной, запивая холодным чаем. Иногда отщипывал кусок мяса и скармливал его Рино. Рысенок удобно устроился между сиденьями и требовательно теребил его лапой за рукав, требуя поделиться завтраком. «Помню». «Хм, я уже старый», — ухмыльнулся Шайя. «Случись что-нибудь серьезное, мне бы хотелось, чтобы раной занимался профессионал». «В смысле?» «Посуди сам. Если я не прав и у вас нет романа, то ты зря с ней собачишься. А вчера еще и обниматься полез. Нет, я понимаю, что змея — это достаточный повод для стрельбы. Но чтобы вот так, не спросясь, попытаться зажать девочку в угол...» Приобнял бы нежно, что-нибудь ласковое на ушко шепнул, с чувством, лаской и расстановкой. Шайя, заканчивай. Не дай бог, конечно. Карим даже и не думал затыкаться. Но вдруг нам понадобится ее помощь. Она тебя зарежет на операционном столе и будет считать, что права. Избавила мир от мясника и убийцы. Поль, мне этого не хочется, ведь вы можете нормально общаться. Не можем. Можете, лениво отмахнулся Шайя. «Все вы можете. Вчера после ужина, когда Елена при всей честной компании сказала тебе спасибо за эту убитую гадину, я чуть не прослезился. На ваши смущенные лица было приятно смотреть, честное слово. Такая смесь эмоций, нечто похожее на «так люблю, что загрызть готов». «Очень смешно», — пробурчал я. Шайя довольно загоготал и скормил Ирине остатки бутерброда. Тот благосклонно принял мясо и убрался на заднее сиденье. Осколок. Однажды во французской Гвиане, немного севернее Капоме, я поймал кусок железа в спину. Вытаскивать нас никто не собирался. Не было такой возможности. Медик долго и смачно ругался, что обезболивающие закончились. Правда, был джин. Никогда его не любил, а после этого случая и подавно. Наш док и Карим усадили меня на землю, влили полбутылки джина и приказали немного потерпеть. так и вырезали осколок из-под лопатки. Небольшой такой осколок, величиной в 10 французских сантимов. Давно это было. «Парни!» — рация щелкнула и ожила голосом Чамберса. «На 10 часов будет спуск в долину. Идем через него. Видите распадок между холмами?» «Вас понял!» — ответил Шайя. «Идем к распадку на 10 часов!» К форту Ли мы шли напрямую, насколько это возможно, при этом бездорожье, если без потерь и приключений. Правда, когда форсировали Рио-Гранде, пришлось не только искупаться, но и попотеть. Не знаю, каким местом думали парни из экспедиции Рэндалла, но полагаю, что задницей. Брод выбрали не самый лучший. Неудивительно, что машины потопили. Крокодилов в этом мире мы не видели, но и соваться в воду без проверки маршрута желания не возникало. Для успокоения швырнули в реку две гранаты. Никто из воды не выскочил, кроме рыбы, всплывшей пузом кверху. Прат, выругавшись, полез в реку. Она в этом месте довольно широкая, но не глубокая. И дно оказалось вполне пригодным для брода. Каменистым, без ям и перекатов. Глубина здесь около полуметра. Прошли. Конечно, перед этим сняли ремень генератора. Уже после того, как мы пересекли реку, на том берегу спугнули большую ящерицу. Она была по-настоящему большая. Крупнее, чем комодский варан, которых я видел в Индонезии. Карим схватился за автомат, а она посмотрела на приближающийся джип и спокойно ушла в прибрежные заросли. Неторопливо и с достоинством. Шая, проводив эту тварь взглядом, задумчиво выдал. «Интересно, а они плавают?» «Если граната рядом взорвется, то да», — кивнул я. «Но медленно и печально. По течению». Когда мы рассказали про ящерицу нашему коллеге, то Эндрю побледнел. Он ее даже не заметил. Правда, Чамберс заверил, что эти твари в воде не нападают. В общем, сделал вид, что убедил и успокоил. Мы тоже не подкачали. Сделали вид, что поверили. Пока перебирался Козин, мы с Шая осмотрели окрестности. На песчаных откосах видны следы животных. Ниже по течению берега укрыты густым кустарником. Его ветки, нависая над водой, переплетались с водными растениями, похожими на тростник. На хелом полузасохшем дереве сидела большая птица вроде грифа. Разве что клюв длиннее, с редкими, но довольно крепкими зубами. Ее мы заинтересовали еще меньше, чем ящерицу. Она недовольно крикнула и улетела, тяжело взмахивая крыльями. Чуть поодаль из прибрежного песка торчали побелевшие кости животного. Там же лежал и здоровенный череп с тремя рогами на переносице. Его, радостно урча, утащил наш биолог. В жилой фургон с таким трофеем его не пустили. Упаковал свою находку в мешок, брат спрятал ее в техничку. К побережью мы вышли через неделю. В районе маленького залива, с хорошими глубинами, если верить карте, конечно. Может, когда-нибудь здесь построят порт или рыбачью деревню, только берег не очень приветливый. На прибрежных скалах нашла приют целая стая местных тюленей – пуйела, тех самых, про которых рассказывал Билл Тернер. Несмотря на то, что этот вид был достаточно изучен, наш Джерри решил добыть несколько штук для изучения. На мой взгляд, ему просто нечем было заняться. Когда он приперся к нам, мы с Эндрю и Козиным заканчивали ужин. Стаут, не размениваясь на любезности, заявил, что ему нужно две тушки. Прат от удивления даже жевать перестал. Козин спокойно продолжал есть. У Сашки всегда хороший аппетит, и оторвать его от еды можно только минометным обстрелом. Карим, к нашему счастью, был на дежурстве, и этого разговора не слышал. «Что?» «Мне надо, чтобы вы убили и принесли двух тюленей», — повторил Прат. «Прямо сейчас?» «Нет, можете сначала закончить ужинать». «Хм, простите великодушно, а зачем?» «Как это зачем?» — нетерпеливо переспросил Джерри. Судя по всему, биолог неправильно истолковал мою вежливость. «Они необходимы мне для работы!» «Ради бога!» – пожал плечами я. «У вас есть автомат. Стрелять умеете. Пойдите и убейте. В чем проблема? Только, пожалуйста, не стреляйте очередями. Пожалейте патроны». «Убивать, мистер Нардин, не входит в число моих обязанностей». «Позвольте поинтересоваться, мистер Стаут». Я сделал небольшую паузу. «Эти бедные тюлени напали на вас? Они угрожают вашей жизни или здоровью?» «Нет, конечно!» «Видите?» Я медленно облизал ложку и отправил ее в пустой котелок. «Не угрожают. А это значит, дорогой мистер Стаут, что и в мои обязанности это не входит. Интересуют тушки этих невинных зверюшек. Идите и убейте. Хотя, насколько мне известно, они уже достаточно изучены. У Вига, если вы не слышали, их добывают со всем рвением. У них очень вкусное мясо и хорошая шкура». Биолог скорчил презрительную мину, развернулся и ушел. Если он не дурак, то Чамберсу жаловаться не побежит. Это, как говорит Карим, чревато физической немощью. «Вот скажите мне, парни», — подал голос Козин, «почему в любой экспедиции всегда найдется один чудак, который будет портить жизнь всей компании?» «Я тоже мучился над этим вопросом», — кивнул Эндрю и встал. «Потом принял как неизбежное зло и успокоился. Пойду, сменю Шайя». До форта Ли оставалось чуть больше 200 километров. Если парни Рэндалла не напутали в своих расчетах, то завтра к вечеру прибудем на место. Пятый год при исчислению нового мира. Дельта большой реки. Форт Ли. «Твою мать, как тут весело!» Протянул Джек и даже присвистнул от удивления. «Если не сказать больше!» Мы с Кримом ничего не ответили. В этой сцене нам отведена роль статистов, поэтому мы настороженно разглядывали форт, если точнее, его останки. «Только этого нам и не хватало для полного счастья!» Чамберс перестал изображать джентльмена и витиевато выругался. Форт Ли находился на берегу большой реки, в 200 метрах от морского побережья. Со стороны моря его прикрывала скала, а со стороны саванны, пологий, похожий на большую фасолину, холм. Лагерь разместился в широком распадке, который выходил к пологому речному берегу. Судя по рассказам Рэндалла, форт разместили здесь временно. Парадокс. Я даже головой покачал. Для этих парней известный афоризм «нет ничего более постоянного, чем нечто временное» нашел прекрасное подтверждение. Если без лишних соплей кто-то напал на форт и перебил всю дежурную смену. Экспедиция Алекса Рэндалла Ли оставила здесь большую группу людей. Если не ошибаюсь, около 30 человек. Первые обитатели форта жили в палатках и двух грузовиках с фургонами. Сейчас эти машины стояли метрах в 10 от нового деревянного барака. Судя по качеству исполнения, строили его наспех. От грузовиков остались только груды обгорелого железа. Сомневаюсь, что это сделали нападавшие. Транспорт в этом мире – вещь дорогая. Скорее всего, во время перестрелки возник пожар, который никто не тушил. Чуть правее, на небольшом отдалении, 3 выстроенных в одну линию жилых вагончика. Тоже недавно собрали. Стены еще чистые, незапыленные. Окна выбиты, а в стенках дырки от пуль. На берегу лежали штабеля досок. 10 пустых бочек и какие-то ящики, поставленные на грузовые поддоны. Несколько из них вскрыты. Значит, корабль с оборудованием и горючим уже приходил. Что-то в голове не складывается. Судите сами. Полупустой корабль сюда гонять не станут. А все доставленное из порта Франко нападавшие вывезти не могли. У них просто транспорта не хватило бы. Если это местные бандиты, то максимум, что у них может быть 5-6 джипов и 2-3 грузовика. В лучшем случае. Тогда скажите мне на милость, где остальной груз? Нескольких погибших мы нашли в бараке. Карим, осматривавший тела, вышел на свежий воздух. Бережно прикрыл пробитую пулями дверь и выплюнул окурок. «Там 5 трупов. Черт побери, ну и вонь, даже глаза режет. И сколько дней они здесь лежат?» «Увы, медведь, я не судебный эксперт», — сказал Шайя и бессильно развел руками. Несколько секунд думал, потом пожал плечами и начал медленно стягивать резиновые перчатки. «Неделю, может, чуть больше. Точнее, скажет наша докторша, но лучше ей туда не соваться. Предлагаю сжечь этот барак вместе с мертвыми. Меньше возни. Их должно быть около 30 человек». «Считаем». Шайя вытянул зубами из пачки очередную сигарету. 5-й раз здесь. 1 в грузовике. Сколько их ты нашел?» 2 трупа у входа в жилые вагончики. Кивнул я и протянул ему свою зажигалку. «Еще 4 тела у реки и 1 на склоне холма. Получается 13 человек. Скорее всего, корабль, который привез грузы, забрал половину команды на отдых, а этих должны были сменить следующим рейсом». «Если половину, то где еще 2? Поль, тебе не кажется странным такой разброс тел?» «Что ты имеешь в виду? Вроде ничего удивительного здесь не вижу. Над всеми трупами поработало местное зверье. У одного даже голову отгрызли». «А Карим прав. К нам подошел Эндрю. Смотрит настороженно и автомат не опускает. Хорошо, что хоть кто-то не расслабляется». Он медленно обвел взглядом территорию форта и кивнул. «Да, Поль, есть в этом что-то неправильное». «Что именно?» «Трупы лежат так, словно их расстреляли неожиданно». «Люди, которые лежат в вагончике, даже не успели взять оружие», — подтвердил Шайя. «Гильз нет, а все стены побиты осколками. Полагаю, что им в окно закинули гранату, а потом добили выживших». «Это возможно только в одном случае. Парни знали нападавших», — продолжил Эндрю. «Или приняли за переселенцев». «Расслабились, твою мать». «Именно так. Кстати, если я не ошибаюсь», — осмотрелся Прат, — «то у ребят должен быть джип. Не станут же они грузовики гонять по любому поводу. Что-то его не вижу». «Для начала надо связаться с полковником Бирсфордом», — Шайя закончил курить и подошел к нам. Пусть он свяжется с Виктором и узнает, сколько человек здесь оставалось. А джип мог уцелеть, и его просто угнали нападавшие. Надо узнать его модель». «Да, для начала нужна связь с полковником. До форта около 1000 километров, так что свяжемся, если проблем не возникнет». «Давай к Джеку». Я повернулся к Эндрю. «Крутите антенну как хотите, но дайте связь. Карим, пошли осмотрим окрестности». «Идем». Он кивнул и скинул автомат с плеча. «Откуда начнем?» «А вот с этого пригорка и пойдем». На пригорке был наблюдательный пункт. По крайней мере, так думали парни, которые здесь жили. Не самое лучшее место, но это их проблемы. Посмертные. На самом деле это не наблюдательный пункт, а какая-то пародия. Вытоптанный пятачок земли, обложенный по кругу мешками с песком. Внутри нашли флягу с водой, сигаретные окурки и измятую книжку «Детектив». Блондинка, изображенная на обложке, была похожа на Мэрилин Монро. Она целилась в читателя из огромного револьвера, прикрывая грудь полупрозрачным пеньюаром. «Хорошо они устроились!» Карим поднял книгу и стряхнул с нее пыль. «Литература, как понимаю, чтобы на посту скучно не было?» «Интересно, почему пост оборудован здесь, а не на скале?» Я показал Криму вершину, на которой стояла мачта антенны. Оттуда и саванну лучше видно, и море. «Медведь, эти ребята хотели не как лучше, а как проще и легче. А может, было лень карабкаться по крутому склону. Пришел, спокойно посидел несколько часов и вернулся в лагерь. Для контроля за саванной хватало». «Здесь пулемет стоял. Я показал на мешке. Между ними была небольшая щель, где лежала брезентовая сумка». «Точно, наверное, 249-й», — согласился Шая. «Бандиты его забрали, а запасную ленту не заметили». «Больше ничего интересного мы не нашли. Трупы все обыскали, даже документов нет. Ни оружия, ни продовольствия и личных вещей не видно. Внутри помещений ни одной гильзы. Судя по всему, Карим прав. Парней завалили очень быстро, и ответить они не успели. Пока мы осматривали окрестности форта, остальные отогнали машины подальше в сторону и встали лагерем на берегу моря. Пляж здесь каменистый, из крупной гальки, шириной около 30 метров. Теперь между нами и фортом высокий скальный выступ. Ветер дует с моря, и неприятных запахов быть не должно. Стаут с Козиным собирали дрова, а женщины и Андрей Викторович занялись ужином. Как выяснилось, наш картограф еще и прекрасный повар. Хобби у него такое. Сам ест мало, а вот готовить обожает. По его словам, ему нравится смотреть на наши довольные физиономии, когда мы уплетаем очередное блюдо из рук этого маэстро кулинарии. Эндрю и Чамберс уселись к радиостанции, а мы с Каримом взяли из нашего джипа пулемет и поставили его на вершине скалы. Хорошая здесь позиция. Вся округа как на ладони. Через несколько часов Чамберс позвал всех к машинам. Карим никогда не любил совещания, а сегодня и подавно идти не захотел. Поэтому он остался дежурить, попросив принести ему термос с кофе. «Итак, коллеги», — неторопливо начал Чамберс, — «мы дважды связывались с фортом. Они получили ответ с базы. Здесь было 15 человек. Люди из экспедиции Рэндалла ушли на судне. Они должны были вернуться после месячного отдыха. Грузовое судно находилось в этих водах ровно 3 недели назад. Выгрузились, оставили дежурную смену и ушли обратно. На связь эти парни выходили раз в неделю. Последний сеанс пропустили. На базе не волновались и шум не поднимали. Иногда неделями нет связи, какие-то атмосферные помехи. Места относительно спокойные, так что никто не встревожился». 15, говоришь?» – уточнил Никоненко. «Двоих не хватает. Или их захватили в плен, или успели удрать. Если убежали, то куда они двинулись? К форту полковника? По времени они должны были добраться». «Не факт», – Джек отрицательно мотнул головой. «Если выжили, то могли рвануть на запад. Там, как выяснилось, есть новое поселение». Чамберс повернулся ко мне. «Поль, ты помнишь яхты, которые мы видели в Линкольне?» «Помню, с русскими командами на борту». «Они самые. Парни основали поселение на западе, примерно в 800 километрах отсюда, прямо на побережье. Оно ближе, чем последний привет. Если здесь остались двое выживших, то они могли двинуть туда». «Странный путь для бегства», — покачал головой Андрей Викторович. «Рвануть на одном джипе в дикие земли? Сомневаюсь. Это не те люди». «Все!» — Чамберс поднял руку и остановил обсуждение. «Всем отдыхать!» «Эндрю?» — я повернулся к Прату. «Дежурим подвое». «По 3 часа каждый?» «Да, перекрываем по 1,5 часа». «Окей». Схема таких дежурств при дефиците личного состава старая и проверенная не раз. Таким образом, на дежурстве постоянно находится по 2 человека, а 3-й отдыхает. Эдакий скользящий график в миниатюре. Эндрю ушел к Кариму, а я остановился у нашего грузовика. «Джек, будь добр, задержись на минутку». Я отвел Чамберса в сторону, где нас никто не услышит. «Что еще случилось?» «Когда мы с Каримом подъезжали к форту, Грузовики были в 300 метрах позади нас, правильно? Да, примерно так. В этот момент я приказал тебе остановиться и не приближаться, пока мы не проверим территорию. Было такое? Ну, было, и что? Нардин, ты что, охренел? Начал заводиться Чамберс. Ты не видишь, что здесь произошло? Твою мать, легенда! Я повернулся и ткнул ему пальцем в грудь. Это ты, по-моему, не понял. Вместо того, чтобы остановить машину, как тебе было приказано, ты взял и попер на рожон. Не дошло? Могу повторить еще раз. В ситуации, опасной для всей экспедиции, ты нарушил мой приказ. Здесь могла быть засада. Чем ты думал? Задницей? Даже Козин и тот понял. Он обогнал твою машину, чтобы в крайнем случае прикрыть людей своим грузовиком. Теперь дошло, мать твою, так? Погоди, Нардин, опешил Джек. Здесь же никого не было. Какая засада? Здесь роту спрятать можно, если надо будет. И ты, старый болван, никого не увидишь, пока не начнешь мочиться на голову одного из них. Я видел, что... Плевать я хотел на то, что ты видел. Это мне решать, опасно людям приближаться или нет. Охрана людей, идущих с нами в одной связке, поручена мне, Кариму и Эндрю. И в таких ситуациях только я решаю, когда опасно, а когда нет. Еще раз ослушайся моего приказа, отведу в сторону и набью морду. Понял, придурок? Я сплюнул, отбросил окурок и ушел к нашим машинам, проклиная про себя всех ученых-идиотов. Завернул за угол и столкнулся с Еленой и Настей. Еще две умницы на мою голову. Судя по их испуганным взглядам, они слышали наш разговор. Тьфу, дьявол! Шляются по лагерю, как по магазинам. Ругаться не хотелось, поэтому молча ткнул пальцем в сторону фургона. Слава богу, поняли без слов и быстро убрались.